Он помолчал немного, потом решился. «Тебя как звать?» «Ральф». Толстый ждал, что его, в свою очередь, спросят об имени, но ему не предложили знакомиться. Светлый мальчик, назвавшийся Ральфом, улыбнулся рассеянно, встал и снова двинулся к лагуне. Толстый шел за ним по пятам. «Я вот думаю, тут еще много наших. Ты как, видал кого?» Ральф покачал головой и ускорил шаг, но наскочил на ветку и с грохотом шлепнулся. Толстый стоял рядом и дышал, как паровоз. «Мне моя тетя не велела бегать, — объяснил он, — потому что у меня астма». «Астма как астма?» «Ага, запыхаюсь я. У меня у одного со всей школы астма, — сказал Толстый не без гордости. А еще я очки с 3 лет ношу». Он снял очки, протянул Ральфу, моргая и улыбаясь, а потом принялся их протирать замызганной курткой. Вдруг его расплывчатые черты изменились от боли и сосредоточенности. Он утер пот со щек и поскорее нацепил очки на нос. «Фрукты эти!» — он кинул взглядом по просеке. «Фрукты эти!» — сказал он. «Вроде я...» — он поправил очки, метнулся в сторонку и присел на корточки за спутанной листвой. «Я сейчас!» Ральф осторожно высвободился и нырнул под ветки. Сопение Толстого тотчас осталось у него за спиной, и он поспешил к последнему заслону, отгораживавшему его от берега, перелез через поваленный ствол и разом очутился уже не в джунглях. Берег был весь опушен пальмами. Они стояли, клонились, никли в лучах, а зеленое оперенье висело в 100-футовой выси. Под ними росла жесткая трава, вспученная вывороченными корнями, валялись гнилые кокосы, и то тут, то там пробивались новорожденные ростки. Сзади была тьма леса и светлый проем просеки. Ральф замер, забыв руку на сером стволе, и щурясь смотрел на сверкающую воду. Там, наверное, в расстоянии мили, лохматилась у кораллового рифа белая кипень прибоя, и дальше темной синью стлалось открытое море. В неровной дуге кораллов лагуна лежала тихо, как горное озеро, разнообразно синее и тенисто-зеленое и лиловатое. Полоска песка между пальмовой террасой и морем убегала тонкой лукой неведомо куда, и только где-то в бесконечности, слева от Ральфа, пальмы, вода и берег сливались в одну точку, и почти видимое глазу плавала вокруг жара. Он соскочил с террасы, черные ботинки зарылись в песок, его обдало жаром. Он ощутил тяжесть одежды, сбросил ботинки, двумя рывками сорвал с себя гольфы, снова вспрыгнул на террасу, стянул рубашку, стал среди больших, как черепа, кокосов, в скользящих зеленых тенях от леса и пальм. Потом расстегнул змейку на ремне, стащил шорты и трусики, и голый смотрел на слепящую воду и берег. Он был достаточно большой, 12 с лишним, чтоб пухлый детский животик успел подобраться, но пока в нем еще не ощущалась неловкость подростка. По ширине и развороту плеч видно было, что он мог бы стать боксером, если бы мягкость взгляда и рта не выдавала его безобидности. Он легонько похлопал пальму по стволу, и, вынужденный, наконец, признать существование острова, снова упоенно захохотал и стал на голову, ловко перекувырнулся, спрыгнул на берег, упал на коленки, обеими руками подгреб к себе горкой песок, потом выпрямился и сияющими глазами окинул воду.